При имени Бероевой молодой Шадурский старался неопределенно смотреть куда-то в сторону, а княгиня очень усердно, однако не без грации, расправляла кончиками изящных пальцев пушистую ангорскую бахрому своей легкой накидки, причем взоры ее были вполне поглощены этим занятием. И мать, и сын при напоминании им этого имени и этого дела как будто невольно чувствовали какое-то неопределенное смущение. Им было не совсем-то ловко. Один только Гамон безмятежно поигрывал своим стеклышком, любуясь на лакированный носок своей прекрасной ботинки. Да Полиевкт Хлебонасущенский сохранял вполне невозмутимую степенность, словно бы ни на волос не чувствовал за собою ничего такого, чтобы могло шевельнуть или поскрести его совесть. «Так вот-с, извольте ли видеть», — продолжал он с неизменным при начале вздохом, «в приходе состоит у нас очень мало, почти сущая ничтожность, тогда как расходы за последние 2 года становятся все пуще и пуще, даже с каждым почти месяцем все возвышаются. Мы никогда не тратили так много, как в это время. Имение-с и дом, как известно вашим сиятельствам, давным-давно заложены и перезаложены. Стало быть, что же-с? Мы ведь кое-как, слава Создателю, перебивались еще старым кредитом. Ныне же, к несчастью, наш кредит, сколь мне не прискорбно, я должен объявить это. Я не смею утаить от ваших сиятельств, ныне кредит наш лопнул. То есть, так-таки, совсем, как быть надо, лопнул-с». Хлебонасущенский сокрушенно вздохнул, воздел очи горе, сложил свои руки и пощелкал пальцем о палец. Шадурские сидели как громом пораженные, не вымолвя ни слова, и только пожирали его своими тревожно недоумевающими взорами. Даже Гамон забыл свою стеклышко и лакированный кончик ботинки. «А теперь еще на днях нам нужно в опекунский совет вносить, и нам нечем внести, буквально нечем-с», — с ударением вздохнул Полиевкт, пожав плечами и выразительно шевельнув свои брови. «Кредиту нет? Как? Помилуйте! Да что же вы-то думали? Что же вы-то ждали? Это ваша забота?» — накинулись на него все трое шадурских. «Кредиту нет? Как нет? Почему нет? Да где же он? Ведь был же кредит, был же он! Что ж это значит? Это вы виноваты, это все ваше упущение, ваша нерадивость. Так-то вы нас любите, так-то вы нам преданы». Хлебонасущенский со смирением выдержал этот напор семейной бури и, дав ему поуспокоиться, изобразил на лице своем самую горькую усмешку с оттенком мученически-христианского всепрощения. «Не думал я», — начал он растроганным голосом, — «да-с, не думал я, чтобы за всю мою усердно верную и многолетнюю службу мог удостоиться от ваших сиятельств, от обожаемого мною семейства, столь несправедливых, незаслуженных укоров. Я христианин, сердце мое чисто перед Господом. Господь зрит, вся моя внутренняя...» Хлебонасущенский, говоря это, был торжественно чувствителен и растроганно огорчен. «Господь, судья, неумытный, я виноват, мои упущения... Моя нерадивость, я ваш кредит подорвал. Да ведь у меня самого кровных моих денег до 8000 состоит за вашим семейством-с. И я никакого документа, никакого формального обеспечения не имею. Ну так статочное ли дело, как, будучи в существовании своем, зависим от вашего благосостояния, статочное ли, говорю, дело, чтобы я сам стал не родить, упущение делать и тем паче подрывать кредит ваш? Вы теряете, значит, и я теряю. Судьба наша общая-с. Нет, ваше сиятельство, нет», — заключил он с особенной силой выражения. «Не ждал я, истинно могу сказать, не ждал я от вас при старости лет моих такого укора. Это меня сильно огорчает. Это благодарность за всю мою службу.